личного друга Карла Бентли, директора зоологического сада в Мельбурне. Остальные гости были до сих пор ему совершенно незнакомы. Прием давался по инициативе известного зоолога Карла Бентли. Несколько лет назад Карл Бентли участвовал в качестве научного советника в охотничьей экспедиции в глубину австралийского континента. Экспедицию организовали польские звероловы по поручению гамбургского предпринимателя Гагенбека. Вместе со взрослыми мужчинами в экспедиции принимал участие мальчик Томаш Вельмовский, сын руководителя экспедиции. Бентли очень любил юного Томика. Он даже хотел заняться его воспитанием, так как опасался, что постоянные разъезды отца помешают Томику получить систематическое образование. Тогда Томик, тронутый вниманием ученого, поблагодарил его за заботу, но отказался от предложения, не желая оставаться в Австралии. С тех пор прошло уже 4 года. За это время Томик участвовал в нескольких охотничьих экспедициях и превратился в весьма энергичного и храброго молодого человека. Узнав из письма, что его польские друзья снова приехали в Австралию, Бентли срочной телеграммой предложил им встретиться в Сиднее. Звероловы охотно приняли его приглашение, и вот теперь они вместе с Бентли гостили в доме господина Филиппа Гарта. Вельмовские и их друзья приехали в Австралию сразу же после экспедиции в Сибирь, где помогли Збышеку Карскому, двоюродному брату Томика, бежать из ссылки. Вместе со Збышеком из ссылки бежала и его невеста, молодая студентка Медичка Наталья Владимировна Бестужева. Во время предыдущего пребывания в Австралии звероловы познакомились с семьей овцевода Алана, жителя Нового Южного Уэльса. Супруги Аланы очень полюбили Томика за то, что он нашел и привел домой их дочь Салли, которая заблудилась в буше. Салли было тогда 12 лет. С тех пор Томик и Салли крепко подружились. Они виделись часто, так как учились в Лондоне, хотя и в разных школах. Теперь молодая девушка уже получила аттестат зрелости. Перед тем, как поступить в университет, Салли решила несколько месяцев провести в родительском доме. Узнав от Салли, что Томик и его друзья находятся на Дальнем Востоке, Аланы пригласили их к себе на Рождество. Таким образом, вся группа поляков опять очутилась в Австралии. Отдохнув месяц у Аланов, наши друзья вынуждены были уехать, так как их ждали неотложные дела. В Сиднее их поджидал Бентли, и кроме того, в этом удобнейшем порту мира стояла на якоре яхта боцмана Новицкого. Следует напомнить, что в экспедиции в Сибирь принимал деятельное участие брат прелестной индийской княгини Рани Алвара, пандит Давасарман. Чтобы помочь бегству ссыльного, прекрасная и благородная Ранни, которая очень полюбила Томика, не только убедила брата принять участие в экспедиции, но подарила участникам свою яхту. В Рабауле, где после возвращения из Сибири наши друзья попрощались с пандитом Давасарманом, поляков и в особенности боцмана Новицкого ожидал приятный сюрприз. Пандит Давасарман вручил добродушному боцману акт собственности на яхту, подписанный Рани Алвара. Одновременно он сообщил звероловам, что вместе с частью экипажа возвращается в Индию на германском пароходе. Боцман сначала онемел от неожиданности, а потом решительно отказался принять столь щедрый дар. Но в конце концов Яну Смуге, путешественнику и зверолову, давнему знакомому и даже другу Рани Алвара, удалось уговорить боцмана не обижать княгиню отказом от ее подарка. Смуга похлопал боцмана по плечу и сказал: «Ну вот и исполнилась твоя мечта, боцман. Правда, мы не добыли золота в горах Алтентак, за которое ты хотел купить себе какую-нибудь старую морскую калошу. Но ты все же теперь стал капитаном. Бери, раз тебе дают от чистого сердца. При случае ты сумеешь отблагодарить княгиню, прислав ей, например, какой-либо оригинальный подарок». Так боцман Новицкий стал капитаном собственной яхты. Первый самостоятельный рейс он совершил с друзьями на борту в Сидней, оставив там яхту на попечении индийского экипажа, членом которого доверял, сам отправился в обществе друзей с визитом на ферму Алланов. Вернувшись в Сидней, друзьям пришлось разместиться на яхте, так как друзьям не удалось снять подходящую квартиру в городе. В противоположность капитану Новицкому Томик пребывал в подавленном состоянии духа. Он так радовался перспективе провести праздники на ферме Аллана в обществе Салли, а застал там ее кузена Джеймса Бальмора, юношу несколько старше Томика, родственника Аллана, постоянно проживающего в Лондоне. Именно у своего дяди, отца Джеймса, и жила Салли во время обучения в лондонской школе. Джеймс, или Джимми, как звала своего кузена Салли, постоянно ухаживал за своей юной кузиной. Вот это и портило Томику настроение. На встречу в Сиднее Бентли пригласил также Алланов. Отец Салли не мог оставить хозяйство, потому в Сидней приехали только мадам Аллан с дочерью и кузеном Джеймсом Бальмором. Томик с самого начала приема был не в своей тарелке. Он с трудом понимал, что творится вокруг него. Бентли как раз сообщил, что приготовил гостям необыкновенный сюрприз. А Томик в это время с тревогой поглядывал на веранду, где пребывала остальная молодежь. Он прислушивался к веселому смеху Салли и серьезному голосу Джеймса Бальмора. Сразу же после ланча хозяин дома повел гостей в кабинет. Пришел момент объявить, что за сюрприз ожидает Зверолову. «Пожалуйста, садитесь, прошу вас», – пригласил Бентли. «Я хочу сообщить вам кое-что интересное». «Если говорить правду, то нашу встречу я организовал специально с этой целью». «Говорите прямо, уважаемый Бентли, между старыми друзьями церемонии ни к чему», – вмешался капитан Новицкий. «Если так, то я могу сразу приступить к делу. Ты, милый Томик, будь особенно внимательным. Я очень рассчитываю на тебя», – сказал Бентли с доброй улыбкой на устах. «Не знаю, чем могу быть вам полезен», – удивленно ответил Томик. «Вы не шутите?» «Нет, нет, мой дорогой. Я и в самом деле хочу кое-что предложить и буду очень рад, если ты одобришь мой проект». «Не понимаю, зачем вам мое одобрение?» – спросил Томик, видя, что зоолог обращается к нему совершенно серьезно. «Я думаю, что твое воодушевление побудило бы других согласиться на мое предложение», – пояснил Бентли. «Я не ожидал от вас подобной уловки», – весело заметил Новицкий. «Вы в самом деле правы. Этот молокосос часто водит нас за нос». Присутствующие разразились веселым смехом. «Что касается меня, то я всегда охотно соглашаюсь с мнением Томика», – подал голос Смуга. «Наш молодой человек обладает редким даром предвидения, который почти никогда его не обманывает». Томик был смущен столь откровенными похвалами, а Бентли между тем продолжал. «Один весьма богатый австралийский промышленник со всем пылом страсти занимается коллекционированием райских птиц и орхидей. Он стремится пополнить свою коллекцию новыми малоизвестными или вовсе неизвестными экземплярами. С этой целью он предложил мне организовать научную экспедицию. Ого! Значит, эта экспедиция в известной степени носит романтическую окраску? Вмешался Томик. Парадизия апода, то есть безногая райская птица. Все присутствующие с любопытством посмотрели на Томика, а импульсивная Салли воскликнула. Мне не приходилось слышать о райских птицах, лишённых ног. Это, видно, какая-то легенда. Конечно, легенда, притом романтическая, согласился Томик. Я не знаю её, Томми, и прошу тебя, расскажи эту легенду нам, попросила Салли. Потом, дорогая, извините, пожалуйста, что я невольно перебил вас, обратился Томик к Бентли. Неужели вы, молодой человек, уже когда-нибудь интересовались райскими птицами? Спросил Гард, внимательно следя за выражением лица Томика. Я читал книгу маркиза де Рагги, организовавшую в конце XVIII века специальную экспедицию на Новую Гвинею для изучения жизни райских птиц и принявшего в ней личное участие, ответил Томик. Если так, то присоединяюсь к просьбе Салли и прошу рассказать нам, откуда взялась легенда, будто бы райские птицы лишены ног, сказал Гард. Томик сразу же сообразил, что директор зоологического сада в Сиднее задумал проверить его знания. Сначала Томик смутился, но, овладев собой, начал рассказ. Истоки этой легенды кроются в глубине веков, ведь первые сведения о райских птицах появились в Европе еще до открытия морского пути в Индию и задолго до открытия европейцами Новой Гвинеи. Шкурки райских птиц Новой Гвинеи крестных островов были завезены купцами на остров Яву. Там их увидел первый европеец, венецианский купец Никола де Конти, посетивший этот остров в середине 15-го столетия. Один из участников кругосветного плавания Магеллана получил в 1522 году от султана острова Бачана на Малуках шкурку райской птицы, которую привез в Европу. Красочные перья райских птиц в 17 и 18 веках весьма ценились, особенно в Китае и Индии. Вскоре мода на них распространилась и в Европе, где женщины стали украшать ими шляпы. Вот тогда-то и появилась легенда, будто птицы эти попадают на землю прямо из библейского рая, будто бы они, как только вылупятся из яиц, сразу начинают полет к солнцу, под лучами которого и получают свое красочное оперение. Легенда говорит, что райские птицы лишены ног для того, чтобы не могли соприкоснуться с землей и пачкать оперение. Они снижаются к земле лишь для того, чтобы испить росы, которой они питаются. Если же они не могут в полете найти росу, то погибают. Я согласна, Томми, что это весьма романтическая легенда, но она, как видно, лишена какого-либо логического основания, заметила мадам Аллан. Возникновение легенды очень легко объяснить, ответил Томик. В местах, где водились райские птицы, например, на островах Ару и Новой Гвинеи, туземцы интересовались только сказочно яркими перьями, которыми они украшали головы во время религиозных торжеств. Поэтому, снимая шкурку с птиц, они отрезали лишние, по их мнению, ноги. В таком виде они продавали ценные шкурки купцам и невольно дали повод к возникновению столь чудесной легенды. Я этого не знала, но ведь птицы должны же где-нибудь вить гнезда и высиживать птенцов, недоверчиво сказала мадам Аллан. Создатели легенды дали объяснение и этому, продолжал Томик. Они считали, что райские птицы не могут выводить потомство на земле. По их мнению, самки откладывали яйца на спинах самцов, летающих в воздухе. Позднее легенду несколько видоизменили, Правда, продолжали утверждать, что райские птицы лишены ног, но у них в хвосте есть два загнутых пера, и они якобы цепляются этими перьями за ветви деревьев и отдыхают в таком положении. Легенда о райских птицах, лишенных ног, была даже научно подтверждена. Шведский ученый Карл Линней, давший определение райской птицы, наделил ее на латинском языке названием «апода», то есть «безногой». Само собой разумеется, что с течением времени обнаружилась беспочвенность легенды, ведь множество охотников за райскими птицами, распространенными в Новой Гвинее, могли воочию убедиться, что райские птицы, как и все другие птицы, обладают нормальными ногами, гнездятся на деревьях и высиживают яйца. Женская мода вызвала большой спрос на перья райских птиц, что привело к повышению цен на них. Это стало причиной истребления огромного числа прекрасных птиц, поэтому коллекционер, о котором упомянул Бентли, правильно поступает, стремясь пополнить свою коллекцию. Кто знает, не будут ли в скором времени райские птицы истреблены полностью. Я восхищен столь исчерпывающим объяснением старинной легенды, одобрительно заявил Гард. Сразу видно, что вы специалист своего дела. Томек в этом, как две капли воды, похож на своего папашу, воскликнул капитан Новицкий. Мне уже говорил об этом Бентли, согласился Гард. Мне остается только добавить, что райские птицы обитают не только на Новой Гвинее, хотя там их больше всего, но и в северо-восточной Австралии, и на Малуках, а Новая Гвинея до сих пор еще недостаточно нами изучена. Короче говоря, вы предлагаете нам организовать экспедицию в глубинные районы Новой Гвинеи? – спросил Смуга. Чтоб уж быть совершенно точным, добавлю, в страну охотников за человеческими головами и, возможно, людоедов, заметил Вельмовский. Еще и сегодня карты Новой Гвинеи почти сплошь покрыты белыми пятнами. Вы, несомненно, правы, согласился Бентли. Новая Гвинея до сих пор остается для белых людей страной великих тайн. Кто может сказать, что кроется внутри таинственного острова? Конечно, это весьма интересная страна не только для географов, но и для ботаников, этнографов, зоологов, орнитологов, золотоискателей, серьезно сказал Вельмовский. Весьма интересная, ну и очень опасная экспедиция. Ты говоришь, Андрей, что там живут людоеды? Спросил капитан Новицкий. Черт возьми, моя туша может стать для них весьма сильным искушением. Не опасайтесь, капитан, ответил Бентли. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы туземцы Новой Гвинеи съели когда-либо белого человека. Ах, значит, они к нам относятся доброжелательно? Удивленно спросил капитан Новицкий. Не в этом дело, возразил Бентли. Любой человек, независимо от расы, легко может лишиться там головы. Но говорят, что мясо белого человека возбуждает у людоедов отвращение из-за неприятного для них запаха. То, что вы говорите, очень интересно, но подставлять башку ради каких-то райских птиц тоже немного жалко. А ты, Томек, что скажешь? – спросил Бентли. Томек нагнулся к зоологу и порывисто сказал. «Я готова отправиться с вами хоть сейчас. Конечно, если папа позволит». «Я знала, что Томек так ответит», — сказала Наташа. Салли встревоженно взглянула на Наташу, чуть-чуть насупила брови и стала о чем-то напряженно думать. «Как вы?» «Господин Вельмовский, готовы ли вы разрешить сыну отправиться в экспедицию?» – спросил Бентли. «Я думаю, что мой сын может принять решение самостоятельно. Но вот что касается меня, то сразу ответ дать не могу. Я должен сначала выполнить договор, подписанный мною с Гагенбеком». «Вы, конечно, правы. И я это предвидел», – сказал Бентли. «С Гагенбеком я уже все согласовал. Вам же известно, что я тоже сотрудничаю с фирмой Гагенбека. Вот, пожалуйста, письмо, адресованное вам от Гагенбека». Вельмовский вскрыл конверт, внимательно прочитал письмо и передал его Смуге. «Да, значит, у нас есть конкретное предложение от Гагенбека», – прочитав письмо, сказал Смуга. «Вы полагаете, что осуществление этого заказа можно совместить с вашими планами?» «Я думал над этим. Предложение Гагенбека сходно с моим», – ответил Бентли. «Конечно, следует принять во внимание то, что транспорт двойного количества экземпляров птиц и животных значительно затруднит дело». «Томек, прочти письмо Гагенбека», – сказал Смуга, подавая Томеку бумагу. Молодой человек прочитал письмо два раза, потом передал его капитану Новицкому. Этот только мельком пробежал по письму глазами и буркнул. «Я не люблю потрошить птиц, хотя в этом деле некоторый опыт у меня есть. Приходилось мне быть коком на одной старой калоше. А впрочем, все равно, ведь мы теперь бедны, как церковные крысы». «А вы и правда умело потрошите птиц», – признался Томак. «Это очень важно в тропическом климате, в котором необходимо весьма тщательно препарировать шкурки. Их надо оберегать не только от гнили, но и от насекомых. А это значит, что их нужно постоянно проветривать и защищать от солнечных лучей, чтобы они не полиняли». «Я вижу, вы знакомы с этим делом», – удовлетворенно сказал Томику директор Гарт. «В таком случае у меня есть к вам еще одно частное предложение. Я готов уплатить вам по 50 фунтов стерлингов за каждый оригинальный пойманный вами экземпляр бабочки. Я готов хоть сегодня подписать соответствующий договор и вручить вам в качестве аванса, ну, хотя бы 500 фунтов. Конечно, если вам удастся поймать какой-нибудь особенно редкий экземпляр, мы согласуем его цену отдельно». «Давайте сначала обсудим основное предложение», – перебил их Смуга. «Два последних года мы не занимались ловлей животных, поэтому у нас нет средств, необходимых для организации охотничьей экспедиции. Каковы ваши предложения, Бентли?» «Мне нравится, когда к делу подходят по-мужски», – прямо ответил зоолог. «Прежде всего, мне необходимо вам сказать, что дирекция зоологического сада в Сиднее и дирекция моего сада в Мельбурне весьма заинтересованы этой экспедицией. Конечно, оба наши учреждения располагают некоторыми кредитами на эту цель, а потом к этому следует добавить сумму, предложенную частным коллекционерам, и получится довольно значительный капитал. Вся сумма уже депонирована в местном банке». «Что вы можете предложить нам за участие в экспедиции?» – продолжал вопрос Смуга. «Мы готовы выплатить каждому из вас по 2000 фунтов. Одну четверть вы получите сразу же после подписания договора. Остальная часть будет положена на ваше имя в один из банков по вашему усмотрению. За свой счет вам пришлось бы приобрести только необходимое личное снаряжение. Организатор экспедиции покроет стоимость путешествия по морю, пешего похода по Новой Гвинее, все расходы на питание в пути. Сверх того, выделят определенную сумму на покупку этнографических экспонатов». «Скажите, пожалуйста, неужели райские птицы и эти самые цветочки столь ценны?» – удивился капитан Новицкий. «За одну доставленную живую орхидею, вида еще незнакомого ученым, вы можете получить от любителя до 10 000 фунтов», – пояснил Бентли. «Ого! И все же мне кажется, уважаемые господа, что вы покупаете кота в мешке, а если охотники за человеческими головами и людоеды помешают экспедиции выполнить задание, и мы вернемся с пустыми руками?» «Все может случиться. Тут уж организаторы идут на риск», – пояснил Бентли. «Однако, чтобы до минимума ограничить размеры риска, организаторы решили поручить дело вам. Ведь Гагенбек считает вас лучшими специалистами в деле организации экспедиции такого рода. «Вы требуете от нас немедленного ответа?» – спросил Вельмовский. «Да, дело весьма срочное. Я хотел бы очутиться на месте еще до периода дождей», – заявил Бентли. «Кроме того, у меня есть особый заказ – музея естественной истории в Нью-Йорке, адресованный лично вам. Вы уже имели дело с этим учреждением. На этот раз им хотелось бы узнать способ препарирования человеческих голов, применяемый туземцами Новой Гвинеи. Вот соответствующее письмо руководства музея». Салли вдруг встала с кресла и сказала: «Извините, пожалуйста, могу ли я поговорить с Томми наедине, перед тем, как вы примете окончательное решение?» Директор Гарт с удивлением взглянул на девушку, но остальные понимающе улыбнулись. Ведь все знали, что молодые люди очень дружат. Салли была любимицей капитана Новицкого, поэтому он сразу поспешил ей на помощь. «Вы поворкуете себе там, а мы за это время тоже кое-что обдумаем. Поспешишь, людей насмешишь. Не правда ли, уважаемые господа?» «Конечно», — согласился Бентли. «Дамам всегда необходимо уступать. Пожалуйста, пожалуйста», — вторил ему Гарт, тоже сообразив, в чем тут дело. Вельмовский и Смуга обменялись многозначительным взглядом. Салли и Томок вышли на веранду. Как только они очутились наедине, девушка возбужденно воскликнула: «Ах, вот как, Томми! Ты готов отправиться в экспедицию хоть сегодня? Я вижу, что ты обо мне совершенно забыл». «Что ты, Салли? Как тебе не стыдно так говорить?» – возмутился Томок. «Не стыдно, потому что ты забываешь о том, что всего важнее для меня», — ответила Салли, чуть не плача. «О чем это я забыл? Будь добра, напомни». «Разве ты год назад в Лондоне не обещал, что исполнишь любое мое желание, как только я выдержу экзамен на аттестат зрелости?» Томик облегченно вздохнул. «Значит, только в этом дело? Салли, я прекрасно это помню. Я не давал тебе повода сомневаться во мне и ни в чем не нарушил обещания, соглашаясь на участие в экспедиции на Новую Гвинею. Ты же слышала, сколько мне заплатят. Завтра я получу аванс и куплю тебе все, что только ты пожелаешь. Но скажи, ты уже не обижаешься на меня?» «Нет, Томми, я не обижаюсь. Я знаю, что ты ни за что на свете не нарушишь данное слово». «Конечно». «Вот и отлично. Я была в этом уверена, поэтому теперь ты должен исполнить мое сокровенное желание. Завтра я куплю тебе подарок, какой только ты пожелаешь. Хорошо?» «Нет, мой дорогой, исполнить обещание ты должен еще сегодня. Я, кроме того, прошу тебя никогда не упоминать о каких-то деньгах». Томик не знал, что ему думать о требовании Салли. Внимательно взглянул ей в глаза. Вдруг у него возникло ужасное подозрение. «Салли, неужели ты хочешь?» Девушка заискивающе улыбнулась. «Наконец-то ты уже, пожалуй, знаешь, чего я хочу», — немного помолчав, сказала Салли. «Салли, Салли, это же совершенно исключено. Я знаю, что для тебя нет ничего невозможного, Томми. Ты нашел меня в буше, когда все другие уже потеряли всякую надежду. Ты вырвал меня из плена у мексиканских индейцев. Ты научил меня любить животных. Я только потому и поступаю на зоологический факультет, чтобы вместе с тобой ездить в экспедиции. Кроме того, ты дал мне честное слово, что исполнишь любое мое желание, как только я получу аттестат зрелости. И вот оно, мое желание – ехать с тобой на Новую Гвинею. Мы возьмем с собой и Динго. Последнее время ты что-то перестал о нем заботиться. Наш милый песик уже на корабле. Если ты меня хоть немножко любишь, ты исполнишь мое желание, как обещал». Аргументы Салли были столь неотразимы, что ошеломленный Томик почувствовал слабость в ногах и опустился в кресло. Хитрая Салли ловко расставила на него сети. Но ведь ни Бентли, ни кто-нибудь из друзей Томака не дадут согласия на участие женщины в таком опасном путешествии. Томак был в отчаянии. Он не мог не сдержать данного слова и не знал, как это сделать. Только после довольно долгого молчания Томак сообразил, что если Салли хочет ехать с ним, значит, она вовсе не думает об ухаживаниях кузена. Это несколько его утешило. Томак сказал почти спокойно. «Я сдаюсь, Салли, но так как я могу взять тебя с собой, то и сам не приму участие в экспедиции. Жаль, конечно, деньги нам очень нужны, но я дал слово, и я сдержу его». Салли подошла к Томаку совсем близко. Она прекрасно понимала, на какую жертву готов пойти Томак. Ради нее девушка положила руки на плечи Томаку и, глядя ему в глаза, спросила. «Ты не обижаешься на меня?» «Нет, нет, что ты? Я дал слово, и я должен его сдержать. Мои друзья поедут без меня. Ах, возможно, так будет лучше. Ведь должен же кто-нибудь остаться со Сбышиком и Наташей. Томми, неужели ты только из-за меня хочешь остаться? Что-то слишком спокойно ты отказываешься от участия в экспедиции». «А в чем дело? Ты, видимо, опять хитришь?» – встревожился Томак. «Ничего, я не хитрю. А скажи, ты взял бы меня с собой? И если бы на это согласились твой папа и другие?» «А что я мог бы сделать, раз ты требуешь, чтобы я сдержал данное слово?» «Прекрасно!